Там снова помолчали. Потом девичий голос сказал. «С вами хочет поговорить ваш пра-пра...» «Пра», — добавил дед. «Внук», — сказал девичий голос. «Ну, давай», — сказал дед. «Санька, это ты?» «Я». «Как хоть ты выглядишь?» — спросил дед. На это Санька ответил, что выглядит нормально, что школа с математическим уклоном, и что интересные люди — это он, пра-пра-прадед, и ребят хотят его видеть. Но дед сказал, что в арифметике не силен, и им не подойдет. Тогда Санька спросил, может ли дед хотя бы ответить по телефону. Какое качество в человеке он больше всего ценит? Что он считает главным положительным качеством человека? Но дед и на этот вопрос отвечал, что вряд ли сможет, и что он не то ляпнет, что надо. У телефонной трубки возникло многоголосие, но потом деда снова спросили о главном положительном качестве, ожидая чего-нибудь вроде мужества, трудолюбия, или в последние годы пошло настроение на слово «доброта». Ему перечисляли, но дед все говорил «нет» и «нет». «А что же?» — спросили его, ожидая ответа с заученным восторгом. И дед ответил, не задумываясь. «Стыд!» Тогда снова взял трубку Санька и, путаясь между «ты» и «вы», спросил. «Дед, может быть, совесть?» Но дед ответил. «Совесть — это уже сознательное. А стыд есть рвотное движение души». Там тихо положили трубку. Тогда на заводе кого-то заело, и кто-то, посовещавшись со стариками, узнал, перед кем дед не устоит. Раздался телефонный звонок. «Еропкин на проводе», — сказал алкоголик. «Зотов на конгрессе под эгидой». «Рундукевич, ты что ли?» — спросил мужчина. И алкоголик сразу же отдал деду трубку. «Щекин», — сказал он, — «из совет министров». «Иван», — сказал дед, — «что они ко мне прилипли?» «Афанасий, не дури», — сказал бывший директор с пустыря. «Дай им поглядеть на сверхчеловека». «Ваньк, я тебя не понимаю», — сказал дед, — «честно». «Не понимаешь?» — крикнул Щекин. «Он не понимает. Непонятливый стал. Твой, что ли, юбилей? Эгоист паршивый. Это пустыря юбилей. А ты можешь людям объяснить, как ты за 100 лет ни разу не поругался с собственной женой, с Евдокией Панфиловной?» «Ну и подход у тебя», — восхитился дед. «Ну и подход. Сам-то придешь?» «На конгресс еду, под эгидой», — сказал Щекин. «Заместителя вашего директора пришлю. Я о бабушке вашей тишайшей стих написал. Золотом в типографии, на меловой бумаге. Роза вянет от мороза. Ваша прелесть. Никогда». «Хороший стих», — сказал дед. «Сверхчеловеческий». «Ну?» — сказал Щекин. «А знаешь, кто мне рекомендовал заместителя прислать?» «Трундукевич. Спроси его. Почему?» «Ну, целую вас всех. Не дури. Люди хотят как лучше». Дед спросил у алкоголика. «Ты этого заместителя знаешь?» «Это ж отец Санькиной барышни. Ее звать Жанна». Вот, стало быть, по чьей протекции отец Жанны попал к Зотовым. Этого отца Жанны все здесь раздражало. И то, что юбилей не в Доме культуры, и что столы поставлены из квартиры в квартиру через лестничную площадку, и что работали все кухни всех 4 квартир этажа со случайными для юбилея пестрыми жильцами, и что спускающиеся по лестнице и поднимающиеся, и вовсе посторонние жильцы задерживались на площадке по разным поводам покалякать, и что когда калякаешь, то неизвестно с кем, ни чина, ни звания, ни профессии, а только возраст, пол и толщина, как в бане. И еще раздражала экология. Праздничные сигареты с фильтром и беломорины были давно выкурены, и дым от махорки, пачечной, маршанской, стоял такой, что тунгусский метеорит в нем бы плавал, и землю бы и небо не поджигал, и не вызывал споров. Он выглядел как метрополитен в коровнике, этот отец Жанны. Напряженные высокомерие, волосы рыжие с сединой и губы сиреневые. В этой сутолоке он как бы представлял порядок и, может быть, даже самую науку, которую, ему казалось, этот махорочный туман отрицает. Да не боже мой, науку отрицать глупо. Не говоря уже о том, что дело зашло так далеко, что без науки не выжить, человек всегда будет стремиться узнать, что у куклы в животике. Человек не может просто поселиться и жить, и в любом раю Ева всегда сорвет яблоко. Речь идти может только о пути, который наука избрала. В общем, кибернетика только еще ликовать начала, а дед уже упирался и не ликовал. «Ни хрена!» — говорил он отцу Жанны. «Это все со страху и сгоряча. Жизнь не вычислишь, она вывернется. Не машина в небо Юру несет, а он на ней едет». «Нет», — утверждал отец Жанны, — «все же машина его несет, а завтра мы научим ее думать».